Автоматика дезактивационных камер была исправна. И уже через полчаса семья архивариусов находилась в центре управления. Рик и Джейн принялись разбираться с устаревшей системой энергоснабжения. Элис с любопытством разглядывала древнее помещение. «Кажется, эту систему не меняли добрую 1000 лет», — удивился Рик. «Посмотри!» — он указал жене на дисплей, куда только что вывел схему системы. «Тут даже не предусмотрен аварийный элемент питания». Джейн согласно кивнула. «Похоже на то». Она открыла переносной контейнер, взятый со склада в ромбе, и начала выкладывать его содержимое. Согласно инструкции о порядке содержания архивов, каждый из них должен иметь в составе энергосети малый резервный элемент. Джейн вытащила небольшую гермоупаковку. «Я взяла со склада оба, большой и малый, так что мы можем внести в систему необходимую модернизацию». Она протянула мужу универсальный манипулятор. «Умница!» — похвалил жену Рик. «Я ничуть в тебе не сомневался». Он взял предложенный инструмент и принялся вскрывать гнездо энергоэлемента. «Тогда мы сначала включим в цепь аварийный источник, и после этого сможем произвести замену энергоэлемента, не обесточивая архив. Даже лампы не моргнут». Рик подмигнул дочке. «Папа, можно я тут погуляю немного, пока вы работаете?» Элис положила на стол гермошлем. «Я просто посмотрю вокруг и вернусь». «Сходи», — разрешил отец. «Рик!» Джейн с упреком смотрела на мужа. Элис, решив не дожидаться, когда мать переубедит отца, бочком выскочила в коридор. «Пусть погуляет. Здесь практически все помещения запечатаны. Лифты между этажами обесточены, внутренняя среда стерильна», — успокоила жену Рик. «Ничего страшного не случится. Походит по коридорам и успокоится». Элис шла по коридорам древнего убежища и представляла, как завтра все эти подружки позеленеют от зависти. Жаль, не догадалась взять с собой голограмматор. Вот это были бы снимки! Она в легком скафандре архивного отдела стоит на фоне центра управления в древнем убежище. Супер! Это покруче простой киношки о принцессе. Элис вообразила, как крадется по древним коридорам за чипом управления, скрываясь от зеленокожих древних воинов, и, встав на цыпочки, медленно двинулась по коридору, осторожно выглядывая из-за поворотов, прежде чем идти дальше. Однако это занятие ей вскоре наскучило. Все коридоры оканчивались запертыми дверьми, и все помещения были наглухо запечатаны. Просто ходить туда-сюда по проходам было неинтересно. Элис собралась вернуться к родителям. Как вдруг заметила в самом конце тупикового коридора небольшой дверной проем, ничем не закрытый. Она подошла поближе. Проем действительно существовал. Дверная переборка была открыта. Слабый свет ни то сверху, ни то снизу практически не освещал пространство за дверью. Элис осторожно заглянула в небольшое помещение. Потолок низко нависал над головою, а вот пола не было. Она напрягла зрение, привыкая к тусклому освещению. «Да это же настоящая шахта! Прямо такая, как в сказке про принцессу! С древними гнутыми железками вместо ступеней!» Наверняка вентиляционный колодец, по которому принцесса пробралась на орбитальную станцию. «Вот это да!» Элис вгляделась вниз. Цепочка скоб-ступенек, слабо освещенная маленькими редкими лампочками, уходила далеко вглубь, периодически прерываясь широкими металлическими площадками. Где-то внизу горел свет. Элис поняла, что если сейчас не спустится вниз, то потом себе этого не простит. Она была в древнем убежище и лазала по настоящей глубокой шахте. Такое приключение! Подружки не просто позеленеют от зависти, они лопнут от нее вместе со своими коммуникаторами. Элис хихикнула, быстро добежала до поворота коридора и выглянула из-за угла. Родители ее не искали. Отлично! «Значит, время есть!» Она промчалась в шахту и принялась осторожно спускаться вниз, стараясь покрепче сжимать руками лестничные скобы. До первой площадки удалось добраться довольно быстро. Элис присела на железный пол немного передохнуть. Дверь в этот уровень тоже была открыта, но он был полностью погружен в темноту. Легкий скафандр имел фонари только на шлеме, который остался в центре управления вместе с родителями, да он только бы мешался, болтаясь на поясе. Отдохнув пару минут, Элис продолжила карабкаться вниз. Смотреть на теряющееся в глубине шахты дно было немного жутковато. Но если сосредоточиться на спуске с одной платформы на другую, то выходило очень даже ничего. Осилив второй проем, она почувствовала, что порядком утомилась. Но на этом уровне тоже было абсолютно темно, да и шедший снизу свет стал вдвое ближе, поэтому Элис решила и тут долго не задерживаться. На третьем пролете цепляться за скобы было уже не так просто. Руки устали и потяжелели, словно налившись металлом. Но почему на легких скафандрах не предусмотрены магнитные перчатки, как на тяжелых? Несправедливо. Между прочим, у принцессы были магнитные. С другой стороны, она и лезла без остановки добрую сотню метров. Ничего, Элис тоже так сможет. Осталось совсем немного. Она достигла очередной платформы и в изнеможении упала на пол. Руки буквально горели. Элис перевернулась на живот и свесила голову за край платформы. Свет, шедший из открытой двери, был уже рядом, метров 20 ниже. «Ну уж нет, она точно туда долезет!» Элис прислушалась. Оттуда доносились какие-то звуки. Или ей кажется? Сгорая от любопытства, она решила больше не тратить время и вновь взялась за скобы. Теперь спуск давался с огромным трудом. Руки сгибались плохо, пальцы отказывались цепляться, ноги стали словно деревянными. Одолев меньше половины пути, Элис остановилась, пытаясь хоть чуть-чуть передохнуть. Руки не слушались. Ноги тоже. Она посмотрела наверх. Платформу, откуда она начала спуск, отсюда практически не было видно. Зато цель путешествия была практически рядом. Она ни за что не отступит, когда до победы осталось всего ничего. Да и лезть вверх сейчас было совершенно невозможно, нет никаких сил, тут бы до низа добраться. Элис собралась и решительно продолжила спуск. На второй скобе она поняла, что уже не чувствует, держат ли пальцы металл. В этот момент нога вместо опоры наступила в пустоту. Руки сорвались, и Элис полетела вниз. Боевой тренажер выдал серию обманных финтов в голову и провел акцент в печень. Тринадцатый мгновенно сместился, уходя от удара, и поставил блок на удар в коленную чашечку. Заставить полноценно двигаться механизм, простоявший без дела 2000 лет, стоило немалых трудов, но майор добился своего. Тренажер заработал под скорбные стенания виртуального Серебрякова на тему растраты энергии, пошедшей на изготовление неподдающихся ремонту деталей. Теперь, когда вопрос питания и поддержания боевой формы был решен, можно было вздохнуть спокойно. Конечно, белково-углеводная смесь, которую в качестве еды изготовляла лаборатория, есть было не столь приятно, как, к примеру, настоящее мясо, но на безрыбье, как известно, и рак рыба. Серебряков-младший был твердо уверен, что местная техническая служба, или кто там у них сейчас за это отвечает, обязательно прибудет для замены энергоэлемента, и это лишь вопрос нескольких дней. По крайней мере, ранее в подобных случаях замена производилась всегда. А это означает, что скоро в бункере появятся люди и энергия. Можно будет спланировать, как действовать дальше, а заодно и активировать комплекс приготовления пищи в каком-нибудь из жилых уровней. Вот тогда и удастся нормально поесть. Тринадцатый нанес короткую серию ударов руками и молниеносно сместился, пропуская мимо себя контратаку тренажера. Майор резко ударил ногой в нижний уровень и, выбросив правую руку в обманном ударе, нырнул под атаку противника. Выйдя из нырка, он мощно и хлестко пробил левый сбоку. Удар прошел, и боевой тренажер звякнул, выбросив на панель характеристики. Тринадцатый пробежал строчки глазами, выбирая самое основное. Точка приложения — удар в правую височную область. Скорость — 11 метров в секунду. Степень воздействия — смертельный. «Неплохо для старичка возрастом в пару тысяч лет», — улыбнулся майор. После проведенного Пироговым, а точнее Серебряковым, курса лечения, организм был как новенький, словно помолодел на пару десятков лет. Старых боевых травм совершенно не чувствовалось. «Да, дружище Арти, не все тогда пошло, согласно твоему плану». Тринадцатый щелкнул сенсор, начиная еще один раунд, и стальной механизм снова закружил с человеком в замысловатом танце поединка. Теперь боевой тренажер имитировал уже двух противников. Майор уклонялся, смещался, наносил удары, блокировал, снова смещался, снова бил, выжимая из себя и тренажера максимум возможностей. Мелькание живых и металлических рук и ног слилось в единый ураган движений. Снова раздался звонок. Один из противников был выведен из строя, теперь будет попроще. Тринадцатый плавно и быстро ушел в сторону, пропуская мимо себя рванувшийся в неожиданную атаку тренажер и вдогонку нанес удар ногой в область почек. Тренажер снова обиженно звякнул. Пока механический противник разворачивался и принимал боевую стойку для следующего раунда, майор бросил взгляд на потолок. Серая тряпка висела, прицепившись за остатки какого-то потолочного крепления, и с любопытством наблюдала за происходящим. —